Глава 42. Он вновь пытался связать все ниточки. Гэри Грейди, декан Гордон, Нэнси Сирот, Кэрол Калвер, Кристиан Стил, Фред Никлер, Пол Дункан, Рики Лейн, Горти и его банда. Кажется, одну ниточку он все-таки упустил из виду. Отто Берг. Допустим, Джейк был прав, допустим, кто-то рассылал эти журналы, чтобы отомстить или сорвать зло, безотчетное, безадресное зло. Стало быть, все, кто получил экземпляр укуса, как-то связаны с Кэти Калвер. Все, кроме Отто Берка. Каким боком он затесался в это дело? Отто не был знаком с Кэти Калвер. Или был? Майрон съехал с шоссе номер 4 возле универсама на рыночной площади и направился по дороге номер 17 на юг к окружному шоссе номер 3. Подъехав к комплексу Медоулинс, он остановился возле правления «Титанов». В кабинете старшего управляющего он спросил, нельзя ли повидать Ларри Хэнсона. Майрону почти не пришлось ждать. Его пригласили, и он быстро вошел к Ларри и изложил причины своего визита. Хэнсон выслушал его совершенно бесстрастно. Он сидел неподвижно, положив на стол свои громадные ручищи, но шея его напряглась, так что верхняя пуговица сорочки едва держалась на месте. Ларри было лет 50, но дряблость обошла его стороной. Майрону, в который уже раз подумалось, что Хэнсон выглядит как сержант Рок из старых комиксов, не хватало только толстенной сигары в зубах. Кабинет был украшен призами. Ларри дважды был признан лучшим игроком лиги и 12 раз лучшим профессионалом. Хватило одного голосования, чтобы поместить его портрет в зал футбольной славы. На стенах кабинета висело множество фотографий Ларри, сделанных в годы его студенчества и в те времена, когда он уже играл за профессионалов. Снимки были и черно-белые, и цветные. На всех одна и та же стрижка бобрик, одна и та же мужественная улыбка. Но позы разные. В основном на колени, с вытянутой рукой, как любили сниматься в былые годы. Майрон завершил рассказ. С минуту Ларри изучал свои большущие ладони, как будто никогда прежде не замечал их. «А почему ты спрашиваешь меня?» — буркнул он. «Почему не узнаешь об этом журнале у самого Отто Берка?» «Потому что он ничего мне не скажет». «А с чего ты взял, будто я скажу?» «Ну ты же незаконченный дурак». Губы Ларри начали складываться в улыбку, но он быстро спохватился. «В твоих устах это не шуточная похвала». Майрон не ответил. «То, о чем ты спрашиваешь, и впрямь важно?» Майрон кивнул. Ларри откинулся на спинку кресла. Берг получил журнал не по почте, а узнал о нем от частного сыщика. Майрон поерзал, устраиваясь в кресле. Отто наводил справки о крестьяне. «Такой безупречно честный человек, как Отто Берг...» «Никогда не пойдет столь низко», — ровным голосом ответил Ларри. «Ты сейчас прячешь руку под столом и скрещиваешь пальцы», — сказал Майрон. «Еще одна несостоявшаяся улыбка. То, что я скажу, не должно выйти за эти стены, Болитер, ты понял? Вот тебе крест», — ответил Майрон, осеняя себя крестным знамением. «У Берка целая дивизия осведомителей», — пустился в объяснение Ларри. Они разнюхивают обо всех, кому он платит, включая и твоего покорного слугу. Вся страна охвачена его сетью. Дело в том, что за любую гадость про игроков «Титанов» Берг доплачивает несколько долларов. Вот один из осведомителей и наткнулся ненароком на этот журнал. Каким образом? Не знаю, может, он вообще любитель чтения. Тебе известно, как его зовут? Брайан Сэнфорд, скользкий как угорь. Живет в Атлантик-Сити, промышляет в казино. Ну, шпионит за игроками и все такое. Если кто-то из «Титанов» бросает монетку в игральный автомат, Сэнфорд тотчас доносит об этом. И особенно рьяно после начала всей этой бодяги с Майклом Джорданом. Берг любит быть в курсе всех событий, это дает ему преимущество на переговорах. Майрон встал. «Спасибо, очень тебе признателен». «Слушай, Болитер, на мою дружбу не рассчитывай». Да и вообще я тебя ненавижу со всеми потрохами, уразумел? «Ну, сейчас у нас с тобой короткая оттепель, верно, Ларри?» — отозвался Майрон. Хэнсон взгромоздил локти на стол и наставил на Майрона палец. «Я по-прежнему считаю тебя жалкой кучкой собачьего дерьма. И докажу это при нашей следующей встрече. Майрон развел руками. Валяй, Ларри. А сейчас, может, давай обнимемся? Ну ты и хитрожопый. Значит, нет. Окажи мне услугу, Болитер. Какую угодно, мой ясноглазый друг. Выметайся отсюда ко всем чертям.